Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 46. Между двумя огнями, горевшими перед входом в большой, но отнюдь не блистающей роскошью, длинные жерди да волочная ткань, шатер Бурцева и пленившего его татарина, угрюмые охранники в чешуйчатой броне, вели так медленно, словно намереваясь зажарить или закоптить заживо обои. Степной воин отдал провожатым оружие и стоически сносил едкий дым и жар углей. Так и должно быть, задыхаясь, убеждал себя Бурцев. Огонь для языческой культуры многих кочевых племен является святыней. Огонь очищает помыслы, проходящих мимо. А значит, иной дороги в шатер татаро-монгольского военачальника нет. Их подвели ко входу на южной стороне юртообразного жилища. Бурцев нечаянно вдохнул очередную порцию дыма. В горле запершило. Сухой кашель сотряс все кости, а в следующую секунду стража впихнула его копейными древками под полог шатра. Кто-то со сноровкой бывалого спецназовца бросил Бурцева в морды в землю. Удар, правда, немного смягчил большой затоптанный ковер. Он поднял глаза. Рядом уже лежал ниц, предводитель татарских лучников. Кочевник распростался без чужой помощи, по собственной воле. Застывшими статуями встали у входа телохранители. В центре округлой юрты тлели угли очага, над ними отверстия в крыше. Для выхода дыма и входа света надо полагать. Но дыма здесь было много, а света мало. Возле очага под небольшим углом поднимался опорный столб шатра. За ним напротив входа располагался грубый глиняный алтарь с изображением невидимых идолов, кое-как высеченных и размалеванных. Зато слева висела настоящая, вышитая на шелку картина, портрет симпатичной азиатки. Недурный, надо сказать, портрет. Справа свалены в кучу богатые сбруи и оружие. Там же неподвижно восседал и хозяин шатра. Звякнув броней, незнакомец шевельнулся. Скуластое обветренное лицо с редкой растительностью и раскосыми глазами покрывало обильная сеть морщинок. Однако властный взгляд все еще отпугивал старость. Хозяин шатра был крепким и жилистым человеком, а скупые, но точные движения выдавали в нем опытного бойца, всегда готового к смертельной схватке. Мягкие расшитые подушки, на которых он сидел, плохо вязались с ладной фигурой воина. Такой трон больше подходит какому-нибудь разжиренному изнеженному султану, а не рубаке с солидным стажем. Роскошные подушки предназначались скорее для демонстрации высокого социального статуса татаро-монгольского военачальника. Молчание, изучающий взгляд острых глаз щелочек, неторопливый кивок. «Непобедимый хан Кхайдуо, внук Тимучина, провозглашенного на великом Курултае, Чингисханом, повелителем сильных, дозволяет тебе говорить, юзбаши!» Перевод с татарского, сотни, «Барангул!» Торжественно обратился к предводителю разведывательного дозора один из стражей. «Непобедимый хан, внук Тимучина, провозглашенного...» «Ну, конечно, как же без этого?» Бурцев невольно вспомнил господина Конрада Ланграфа Гессенского и Тюрингского, магистра Ордена Святой Марии. Да, в благоговении перед звучными регалиями Восток мало отличается от Запада. «На пути к Легинским землям стоит крепость с прочными стенами, непобедимый хан. За стенами укрылись польские воины и немецкие всадники, носящие на одеждах черные кресты», — Барангул докладывал, не поднимая лица от ковра. «Я смогу взять ее быстро?» Сухой голос Кхайду хана прозвучал в тишине шатра, словно треск дерева на морозе. «Ты с лучшими воинами своей сотни ездил в разведку и должен знать это». Бурангул вздрогнул всем телом, напрягся. Похоже, от верного ответа сейчас зависело многое, может быть, и сама жизнь сотника. «Я не имею права давать советы непобедимому хану. Я могу только сказать то, что видели мои глаза, и...» «Говори», — поторопил хан. «Ты достаточно умен, чтобы иметь собственное мнение. Сейчас я хочу услышать его. Только говори правду. Говори то, что думаешь, юзбаши». Бурангул тяжело вздохнул. «Для осады потребуется слишком много времени. Этот польский город укреплен почти так же хорошо, как Вроцлав. Захватить крепость штурмом без осадных орудий и огненного запаса трудно. А того и другого мы лишились под стенами Вроцлава. Пришла очередь вздрагивать Бурцеву. Если хан узнает, по чьей вине татары остались без пороков и горшков с напалмом, лучше б тогда погибнуть тебе, Васек, от меча Казимира. А взять изгоном? Невозможно, непобедимый хан! Бурангул еще сернее вжался в ковер. Перед крепостью открытое поле. Даже ночью нельзя подобраться незамеченным. К тому же, поляки почти все время держат ворота запертыми. Хан сокрушенно покачал головой. «Меня расстроил твой ответ, Бурангул, сильно расстроил. Мы спешим в Легнинские земли и не можем тратить время на долгие осады силезийских городов». Бурангул перестал дышать. «Но мне понравилась твоя смелость», — продолжал хан. «За смелость я вознаграждаю щедро. Ты не веришь в могущество моих туменов и не боишься говорить об этом. Что ж, правильно». Одной верой победы на этих землях не добьешься. Мы сможем обойти крепость, оставив ее в тылу? Это возможно, сотник воспрял духом. Правда, придется вступить в лес, но... Ясно, оборвал хан. Теперь расскажи о своем пленнике. Бурангул расслабился, его доклад был краток. У поляков и немецких воинов с черными крестами на одеждах было двое пленных. Молодая женщина и этот человек. Женщину увезли в крепость, а его хотели казнить в поле. Мы отбили пленника, он говорит по-нашему, и я взял его с собой. Здесь, в Польше, это большая редкость. Кроме того, возможно, он укажет непобедимому хану слабое место в обороне крепости. Только теперь внук Темчина, Чингисхана, удостоил Бурцева взглядом. «Откуда ты знаешь язык воинов степи?» «Я много путешествовал», — уклончиво ответил он. Ответил по-татарски, привыкая к пробудившимся навыкам полиглота. «За что тебя приговорили к казни, носители черных крестов и их польские союзники?» «Дрался против них, вот и приговорили». «А против нас ты тоже дрался?» Глаза кочевника изучали пленника. «Я слышал о лесном отряде, который без разбора нападает в этих землях на куявцев, мазовцев, немцев и моих воинов. Ты принадлежишь к этому отряду?» Бурцев молчал. Врать перед этими проницательными глазами опасно. Сказать правду опаснее вдвойне. «Ладно, поговорим о другом. Если ты поможешь взять польскую крепость, то будешь свободен и богат. Если откажешься, с тебя сдерут шкуру и бросят в огонь». Снова от него требуют невозможного. «Я не был в крепости, не зная ее слабых мест. Меня захватили в плен за городскими стенами. И там же хотели казнить», — ответил Бурцев. И приготовился умирать, долго и мучительно, но испытующий взгляд к Хайду он все-таки выдержал. Прошло около минуты, прежде чем хан заговорил снова, обращаясь уже к Бурангулу. «Я не вижу и не слышу лжи. Ты взял бесполезного полонянина сотни. Он не годится ни на что, кроме грязной работы и грязной смерти. Уведи его к пленным полякам и уходи сам». В ту ночь, к великому счастью Бурцева, кочевники отдыхали после длительного перехода, так что смог наконец передохнуть и он. Спать. Сейчас только спать. Знакомство с собратьями по несчастью, затравленно сбившимися в кучу под охраной вооруженных воинов, было отложено до завтра. У микрофона был Махмутов Даниил.